И, наконец, немного рекламы. Спонсор нашей группы – студия «Серп и Влагалище» осуществляет оптовые поставки анаши и маковой соломки. Оплата производится по наличному и безналичному расчетам от частных лиц и организаций, но только за монгольские кубрики.